Резкое движение неожиданно для Гарри отдалось мучительной болью во всем теле, особенно гудели ноги, как будто, да нет, даже сравнивать было ни с чем. После того, как Лаки первый раз бегал по всей школе, мышцы тоже болели, и когда он тренировался вращать портфелем, и после упражнений с ножом и карандашом тоже, но сейчас это не шло ни в какое сравнение. Ужонок ничуть не обиделся и, с довольным видом заглотив добычу, вновь устремился на штурм потолка. Шлеп на кровать, шлеп на полку, шлеп Гарри на голову. «Да тихо ты!» – прошептал Гарри, снова снимая с себя змею и прислушиваясь. Из кухни слышались голоса, и, судя по всему, говорили о нем, неуправляемым, поклялись покончить, ладно бы только мы, но у нас сын, проклятое отродье, до сих пор не нашли, даже лучше, не стоит надеяться, это слишком населенное место, речка, озеро, утонуть, сам убежал, если не удастся с ним сладить, стоит задуматься, чтобы в следующий раз отвезти его куда-то подальше, в Нортумберленд, например. Последние слова дядя произнес, выходя из кухни, так что Гарри разобрал их уже совершенно отчетливо. Тетя молчала, так что, понять, согласна она с ним или нет, было невозможно. В нервно-ворчливый монолог мужа она почти не вмешивалась. Пускай его найдут сначала, наконец, устало вздохнула она, видимо, выйдя вслед за супругом. Они найдут, может, и правда, к лучшему. Парня не буди, пусть отдохнет, толку от его дурацкой школы. Туда все равно уже сообщили, что этот потерялся, так что скажем, что до ночи его вместе искали. И у тебя же совсем нет денег, эти мерзавцы разрешают кормиться жулью, пока клиенты таращатся на их недочищенное зверье. Так что я тебе, вот, дядя зашелестел отсчитываемыми купюрами, они же должны поссориться. С волнением подумал Гарри, Лаки говорил, что обязательно должны, а теперь они, надо срочно что-нибудь сделать. Он решительно отодвинул засов и на плохо слушающихся ногах выскочил в коридор. Я в полиции расскажу, что вы меня убить планируете, это вас. Он попятился от сперва онемевшего от неожиданности, а теперь грозно надвигающегося на него Вернона. Это вас ваша рыжая научила, прокричал он, запрыгивая спиной обратно в чулан и запираясь. Что за рыжая? Что еще за рыжая? Да кого ты слушаешь, Пет? Он. Волосы, которые вы заставили меня в машине собирать, чтобы тетя не увидела. Не дал договорить Дурслю Гарри и в подтверждение протолкнул под дверью клок длинных рыжих волос. Не надо мне твоих чертовых денег, заверещала Петунья. Можешь их. Нет, деньги давай, а сам убирайся. Дальше последовал топот, хлопанье дверьми и попеременные крики. Ну вот, то, что надо, переводя дух, подумал Гарри. Кажется, получилось. Юсфус, ты опять? Он еле успел отшатнуться, когда падающий с потолка змей чуть не задел его по носу. Поймал, поймал, паука, хочешь? Нет, я сыт, соврал Гарри. Плохо, что запасы из ларька уже закончились. Кажется, где-то были еще консервы, надо только. А ну открывай немедленно. Размышление прервала сотрясаемая снаружи дверь. Как это ты заперся? Я тебя отучу нести всякую ересь. Отпирай или, Петунья, сбегай в мастерскую, принеси угловую шлифмашину, я покараулю, чтобы он не сбежал. Сейчас сама убедишься. Принесите, тетя, ему лучше его пейджер, может она ему опять какое-нибудь сообщение прислала наподобие того, кабанчику от свинки. Ой, вот это реакция. У Гарри от такого даже глаза округлились. Вопли, визги, снова топот какой-то. От внезапного удара дверь в чулан затрещала. На секунду мальчику показалось, что она не выдержит. К счастью, такой яростный напор продолжался недолго. Щелкнул запираемый снаружи засов. Дядя все же сообразил, что племянника можно просто запереть, как всегда. Тогда и караулить ни к чему. И послышались удаляющиеся шаги. Надо бежать. Сейчас притащит инструменты. Но как бежать, если люк вел именно туда, куда направился сейчас дядя? Да и вообще, если Дурсль спилит засов, то тогда, тогда он увидит все их сооружения. Нет, нельзя, никак нельзя этого допустить. Юси, давай сюда, ты будешь сейчас. Непонятно почему заколотилось сердце и резко участилось дыхание, будто бы это он сейчас бегал по лестницам, а не Дурсли. Пугать врага, Энгергия, еще Энгергия, и еще, вау, вот это туша, совсем как у, ну конечно, имитациобоа-констриктор. Примечание к части, угловая шлифмашина, в руск, раск, просто болгарка, арт к заключающей сцене, https дривигаглицом филе d0b9 таплн 2 уинольд ксксавс 1 bxn 6 млевиев, Большое спасибо читателю Юстемма. 13 краткое день. 61. Ни один дома. Ч2. Последние часы для Дадли не отличались особым позитивом. Да, что уж говорить, из его жизни исчез не только особый позитив, но и самый что ни на есть обыденный, ежедневный и положенный по расписанию. По его личному мнению, позитива в его жизни не осталось ни капли. Однако, несмотря на желание Дадли подписаться под каждым из этих слов, он испытал чувство, очень близкое понятию счастья, когда наконец-то упал в свою постель. День рождения выдался отвратительным, а то, что вышло после зоопарка, оказалось настолько ужасным, что мозг, в какой-то момент, просто прекратил воспринимать реальность, как таковую. Но сейчас все было позади. Мягкая и теплая постель легко приняла в себя богатырскую стать страждущего и, будто обняв покрывалом, мигом сопроводила в долгожданное царство светлых снов и кошмаров. «Отдай мне мой торт», — законно возмущался Дадли, глядя на довольную зеленоглазую харю кузена, зарывшуюся в огромный шоколадный торт и заманчиво чавкающую. «Папа, скажи ему, чтобы перестал, это мой торт, ах ты, маленький паршивец», — рычал папа, покраснев от гнева и протягивая в сторону кузена напряженные руки, а в руках была зажата новая игровая приставка, Дадлина приставка, в которую он даже не успел поиграть. Кузен оторвался, наконец, от торта, до сих пор источающего умопомрачающий аромат, и хищно взглянул на приставку. Через секунду он уже выбегал из комнаты, крепко держа трофей над головой и издавая на редкость гадостный хохот. Естественно, Дадли кинулся за ним, но тело двигалось медленно и неохотно, будто продираясь через толщу воды, поэтому, когда он таки добрался до соседней комнаты, кузен уже вовсю щелкал пальцами по джойстику, в особо напряженных моментах нервно пиная приставку ногой. Протяжно взвыв, Дадли кинулся с кулаками на причину всех своих несчастий, но кузен легко увернулся и, обмотав Дадли шнуром от приставки, начал давить. Чем сильнее дергался Дадли, тем толще становился шнур, начиная при этом зловеще шипеть. Откуда-то издалека раздавались взволнованные крики родителей, было отчетливо слышно, как они спешат к нему на помощь, но силы все быстрее покидали его бренное тело. «Не трожь моего сына, ты, паскудный глист!» раздалось прямо над его головой, а на тело обрушилась непереносимая тяжесть. Удар об пол, лишь чуточку смягченный одеялом, заставил Дадли окончательно проснуться. Над ним нависал кто-то огромный и, размахивая маминой любимой настольной лампой, громко кричал, почему-то папиным голосом: «Сгинь, мстительная скотина! Черта с два, я теперь сдам тебя обратно в зоопарк, я отдам тебя на живодерню и лично сделаю из тебя сапоги, а мясо пущу на колбасу». В ответ донеслось шипение, а со стороны двери протянулась длинная извивающаяся тень. «А-а-а!» — закричал Дадли, хватаясь за большущую руку, принадлежащую никому другому, как собственному отцу, и пытаясь заползти тому за спину. «А-а-а!» — вторил ему отцовский бас, а в сторону тени была снайперски запущена давишняя лампа. «А-а-а! Вернаан!» — раздалось из коридора, как будто в ответ на звук бьющегося стекла. «Туни, неси топор!» — выкрикнул папа, рыбкой вылетая за дверь. «Тетушка, дядя Вернан разбил вашу любимую лампу!» — донеслось оттуда. «Заткнись, Вернан, змея, она уже здесь!» — кричала мама откуда-то снизу. Через несколько секунд голоса сместились на первый этаж, оставив Дадли в одиночестве. Он сидел на полу, судорожно сжимая дрожащими пальцами одеяло. Рядом стояла опрокинутая на бок кровать. Дверь висела на одной петле и слегка покачивалась, а на ковре у шкафа жалостливо раскинулись останки кем-то раздавленной игровой приставки. Той самой, из сна. Она за сервантом. Донесся до Дадли полной паники голос матери. Последовавший за этим рык отца был заглушен грохотом падающей мебели и звоном бьющейся посуды. «Где?» — ревел папа, под аккомпанемент ритмичных глухих ударов, призванных лишить скрытную тварь последнего убежища. «На кухне». «Он уполз на кухню», — подал голос кузен. Раздавшийся сразу за этими словами громкий возглас мамы про папу, осторожности, новый холодильник, а также звук падения чего-то тяжелого, заставил сердце Дадли болезненно сжаться. «Торт, там был торт, шоколадный». Собравшись с духом, Дадли подполз к покосившейся двери и, прикрываясь одеялом, как щитом, выглянул на лестницу. Именно в этот момент мимо него промчался удав из зоопарка, проворно проскользнув в спальню родителей. Следом пролетел Гарри, неловко опрокидывая на пол чудом уцелевшую напольную вазу, которая почему-то не разбилась, а, нелепо подпрыгнув, скукожилась до размера игрушечной. Уставившись круглыми глазами на игрушечную вазу, Дадли чуть не проворонил момент, когда на лестнице появился его отец. Стоящие дыбом усы, капельки пота на покрасневшей шее и сжимаемый обеими руками топор придавали ему вид благородного воина, спешащего на эпичную битву с драконом. Сосредоточенный взгляд драконоборца был целеустремленно направлен на дверь, а ноги быстро и размеренно несли его к цели. И так получилось, что не засмотревшийся на родителя Дадли, не сосредоточенный на беде Вернандурсль не обратили внимания, в какой именно момент ваза вернулась к своему нормальному размеру. И если для Дадли это происшествие прошло почти безболезненно, ну, если не считать за боль крушения имиджа отца змеевоителя, то для Вернана крушение оказалось куда менее метафоричным. Папа, однако, как истинный воин, что падает, но не сдается, крякнув, смог встать на ноги и, перешагнув через первого павшего врага, пусть это всего лишь ваза, направился к двери в спальню. Оттолкнув пытавшегося открыть дверь кузена, отец грозно перехватил топор и дернул за дверную ручку. Папа сильный и, видимо, перестарался, иначе ручка не осталась бы у него в руке. Но он не растерялся и с мужественным выражением лица принялся открывать дверь топором. «Давай, папа, я в тебя верю, отомсти за мой торт», — подумал Дадли, наморщив брови и крепче сжав одеяло. Поднявшаяся по лестнице мама тоже замерла, восхищенно смотря, как самоотверженно папа открывает дверь, за которой спряталось злобное чудовище. Правда, ее взгляд периодически соскальзывал на осколки, разбросанные по ковру, а глаза были мокрыми от слез. Видимо, она испугалась, что папа поранился, споткнувшись о вазу. Естественно, хлипкая преграда не смогла продержаться и минуты под натиском папы, пышущего праведным гневом. И вот, после очередного удара топором, отец с рыком кинулся вперед, плечом вышибая остатки лакированной древесины. За ним следом, туда же просочился и кузен. Не желая пропускать битву добра со злом, тем более когда кузен уже там, Дадли, все так же прикрываясь одеялом, двинулся по коридору. За ним следовала мама, придавая мальчику уверенности, в то время, как крики и грохот, раздающиеся из спальни, эту же уверенность с легкостью отнимали. Но добро всегда побеждает зло, пусть зло и в большинстве, ведь там кузен, а кузен, после сегодняшнего сна, однозначно был классифицирован Дадли, как корень всех зол. Тем не менее, он верил в безоговорочную победу отца, ведь как может быть иначе? Когда Дадли с мамой добрались до двери, они как раз успели к моменту триумфа главы их маленькой семьи. В углу у окна свернулась кольцами огромная синяя змея, даже больше, чем тот удав из зоопарка. Она шипела и плевалась ядом, делая резкие выпады в сторону папы. Но тот не испугался. Широко расставив ноги и изящно помахивая топором, он медленно, но неотвратимо наступал на чудовище. И вот, в какой-то момент, он решил покончить с тварью одним ударом и лихо замахнулся топором. Но кузен, доказывая свою принадлежность силам зла, что-то выкрикнул и попытался ткнуть папу карандашом. Дальнейшее окончательно перевернуло мировосприятие Дадли, обозначив сюжет его будущих ночных кошмаров. Впрочем, дальнейшие события стали пищей для кошмаров всего семейства Дурсли на долгие годы вперед. На пике замаха лезвие топора легко слетело с рукояти и, пролетев в дюйме от маминой головы, вдребезги разбила семейную фотографию, все это время мирно висевшую в коридоре. Лезвие намертво застряло в стене, войдя ровно посередине изображения, как раз между мамой и папой. Змея тут же воспользовалась ситуацией и бросилась вниз. Дадли никому не признается, что чуть не намочил пижаму, когда тварь проползала у него между ног. «Ты, это все ты, чертов мальчишка, это ты притащил в дом всех этих змей». Кузен не стал дослушивать и, чудом увернувшись от запущенного ему вслед топорища, бросился вниз по лестнице. Пока отец пытался догнать кузена, трясущийся всем телом Дадли попытался просочиться обратно в свою комнату, резонно предположив, что там ему будет безопаснее, а со всем остальным пусть разбираются взрослые. К его огромному сожалению, схожая идея пришла в голову не ему одному. Попытавшись спрятаться за перевернутой кроватью, Дадли был очень неприятно удивлен, встретившись нос к носу со змеей, которая тоже явно была не в восторге и угрожающе зашипела. Как Дадли не старался впоследствии, он так и не смог вспомнить, как он оказался в темной ванной, судорожно сжимая трясущимися пальцами ключ от запертой двери. Снаружи в это время раздавался паникующий голос матери, что-то кричащий, судя по всему, в телефонную трубку. Потом он прополз под дверью и, Что? Да, удав. Я не знаю, как он поместился под дверью. Какая разница? Я не пила. Змей-то, они все разные. Одна толстая и короткая, как бочка, другая, как шнур, пряталась у стены, маскируясь под обои, но потом посинела, и мы ее заметили. Какие галлюциногены. Они мне не приснились, они везде. В коридоре, в спальне, даже в ванной. Услышав последнюю фразу, Дадли неосознанно сделал шаг назад, наступая на сбившийся коврик. Будь он чуть спокойнее или догадайся хотя бы включить в ванной свет, все могло бы и обойтись. Но, почувствовав под подошвой неопознанный предмет, Дадли выполнил поражающий воображение кульбит, запрыгнув вместе с ногами на умывальник. Умывальник оказался плохим ценителем акробатических этюдов и просто-напросто отвалился. Вместе с полкой и, естественно, Дадли. Темнота, потоки холодной воды, вырывающиеся из покореженных труб, парочка раздавленных кремов, как назло, весьма склизких и липких, и напрочь затерявшийся в этом безобразии ключ от двери внесли свою лепту, надолго лишив Дадли способности логически мыслить. Следующие 20 минут из ванной доносились только грохот и несвязные завывания. Миссис Томпсон, понукаемая причитаниями своей сестры, приехавшей погостить на недельку, пыталась дозвониться до полицейского участка, но все возрастающие шум и крики из дома напротив отвлекали, и пальцы то замирали на циферблате, то просто не попадали куда надо. Когда она, влекомая собственным любопытством, возведенным в энную степень присутствием родственницы, обладающей схожей характеристикой, направлялась в сторону дома Дурслей, она и предположить не могла, что все зайдет так далеко. Крики и грохот, конечно, настораживали, но при этом звучали очень многообещающе. Предвкушая незабываемые сцены чужого скандала, две опытные сплетницы, недолго думая, прильнули к окну у входной двери. Открывшаяся сцена превзошла все их самые смелые ожидания. Вернан Дурсль гонялся за каким-то чернявым мальчишкой, в котором миссис Томпсон вскоре признала всем известного, по рассказам Петунии, хулигана, их племянника, Гарри Поттера. Мальчишка носился по всему дому, проворно уворачиваясь от запускаемых в него предметов, а также от взмахов резной палки, в которой, после недолгой дискуссии, была опознана ножка от кухонного стола. В какой-то момент все участники забега скрылись на втором этаже. Осмелевшие дамы решили, пока есть время, занять более выгодную позицию, переместившись к соседнему окну. Отсюда просматривалась лестница и часть зала. К сожалению, пока они продирались сквозь пышные кусты роз, ситуация успела значительно деградировать. Они успели как раз к тому моменту, когда Вернан, вооруженный утюгом, с грохотом провалился, проломив своим телом три ступеньки на лестнице и застряв в ней. Спустя секунду, через его голову перелетело что-то длинное и зеленое. Нечленораздельно ругающийся Вернан, заметив этот маневр, не стал долго размышлять и запустил вдогонку утюгом. Снаряд пошел высоко и, закономерно, закончил свой полет в окне, лишь чудом разминувшись с двумя любопытными головушками, чего нельзя сказать об осколках стекла, щедро осыпавших смелых разведчиков. Спустя еще мгновение через образовавшееся отверстие выскользнула крупная гадюка. Дернув в сторону дам головой и гневно разинув пасть, змея скрылась в траве. Отмершие от испуга разведчицы тут же засеменили обратно домой. «Дежурный участок номер 17, я вас слушаю», — раздался в трубке сосредоточенный мужской голос. «Алло, полиция», — наконец дозвонилась женщина, но тут же задумалась, с чего начать. «Скандал скандалом». А вот ядовитая тварь в спальном районе показалась женщине гораздо более важной темой. «Змея?» — голос явно поскушнел. «Да-да, мы уже выслали дежурную машину, скорую помощь, службу отлова опасных животных и отряд спецназа. Ждите и не звоните нам больше», не сказав больше ни слова, дежурный отключился, оставив женщин в изумленном молчании. Примечание к части. Данная глава принадлежит перу Руссо Валанте, HTTPS Фицбоек Нетаутхорс 989461, 13 краткое день, 62, и тебя вылечит. Зрение постепенно фокусировалось, являя все более четкую и подробную картину. Картину, о, нет, полного разгрома. Кажется, свалено было все, что только можно свалить, и сломано все, что только можно сломать. Вот уж точно, словно демоны порезвились. И ведь он не хотел этого, верно? Так что же это в самом деле такое, судьба, рок, карма или еще какая дрянь, вроде каков учитель, таков и ученик. Обрушенная лестница, из которой выдирается изрядно потрепанный Вернон, висящая на одной петле дверь на кухню, льющаяся откуда-то сверху вода. На душе удушающим сгустком расползалась досада, а на языке вертелись слова, разные такие, например, что лучше оставлять тело в коме, чем под управлением кого-то, кому нельзя доверять, и что некоторым не стоит давать слишком много самостоятельности и магии, а некоторым, трон и армию. Это он на Торе, конечно, что мальчишка так хочет уйти, что ему наплевать на все его интересы и доводы. И еще много чего такого сказать хотелось, едкого, злого, очень хотелось, но он сдержался, просто не хотел поступать, как отец, обвинять, осуждать, даже не выслушав, и уж тем более, как Дурсли, у которых мальчишка заведомо виноват во всем, что бы ни случилось, даже если сам не понимает, что же произошло. И потому, загнав поглубже досаду и остановив напрашивавшийся вздох, он просто усмехнулся. Масштабы разрушения впечатляют. Ой, да, немного ошеломленно откликнулся Гарри, осматриваясь, как будто до этого сам ничего не видел. В общем, оно так и было, подходящие линзы они в тот раз так и не купили. Лаки, ты сможешь это исправить, бог насмешливо приподнял одну бровь, прямо в лучших асгардских традициях, кто-то разносит, другой исправляет, потом можно поменяться местами, он невесело хмыкнул, вспоминая что-то свое, устранить урон можно, отношения уже не вернешь, я не хотел, это вообще дядя, он гонялся за Юсом, потом за мной, Гарри смутился, прозвучало как-то слишком по-детски. Конечно, если бы он не вышел из чулана и не стал говорить, а потом не выпустил змея, но они чуть не помирились, дядя с тетей, а потом они решили от меня избавиться. Считаешь, что после этого, Лафисон насмешливо критически обвел обстановку глазами, должны передумать. Гарри растерянно заморгал и рассмеялся, он знал, что Лаки недоволен случившимся, чувствовал, что тот расстроен, но бог сдерживался, да еще при этом шутил. И Гарри был ему за это благодарен. Только через минуту им стало не до шуток, издалека с улицы донесся вой сирен. А вот это уже плохо. Лаки хорошо знал этот звук. Это почти худшее из того, что может случиться. И в его положении, бесправие, бессилие, незнание законов, как бы ни воплотились в жизнь предостережения Хесиша, решетки не уберешь, как стекло. Память подкинула ремни, привязывающие Тора к кровати, когда смертные пытались того излечить, еще можно было уйти через подвал, а вот теперь уже нет, в двери застучали, и во всех известных ему мирах этот стук звучал почти одинаково, громко, настойчиво, стражи, Перехаэли, и тут же все лишние мысли и сожаления пропали, вместе с вопросами, кто и в чем виноват, вместе с пугающими картинками возможного будущего, пришла пора действовать, а теперь быстро и подробно, что здесь произошло, скомандовал он Гарри, отступая в чулан, чтобы безопасно разминуться с Вернаном, который, наконец, выдрался из обломков лестницы и, держась за поясницу, мрачно хромал к двери в разорванных на полоски штанах. «Так ты сможешь это исправить?» — повторил свой вопрос Гарри, закончив свой рассказ. «Или доклад, Слаки все выглядело как-то по-военному. Нет», — отрезал бог, привинчивая на место решетку на дверь чулана, Гарри отвинтил ее, когда выбирался, и прислушиваясь к недовольному огрызанию Дурсля с тремя вошедшими полицейскими и одним человеком в полевой форме, держащим в руке странную палку с петлей на конце. «Но я собираюсь это использовать», и Гарри почувствовал, как меняется его внешний облик. Улеглись в аккуратную прическу растрепавшиеся волосы, закрасились в тон рубашки пятна от перевернутого на кухне масла, а на спине, да, Лаки что-то сделал и на спине, видимо, тоже закрасил что-то, следы от штукатурки или еще что, Гарри не помнил, на что натыкался в пылу погони, а представить точно, как он выглядит сзади, ему не хватало опыта, но вот Лаки, видимо, хорошо представлял все. Последнее, что Гарри ощутил перед тем, как покинуть свое убежище, что кожа лица тоже меняет цвет, маскируя пылающий после беготни румянец, возвращая лицу спокойный естественный вид, а вот теперь можно выйти. Дурсль продолжал припираться с полицейскими в духе собственного идиотизма. Он требовал немедленно обыскать дом на предмет затаившихся тварей и возмущался, что ему не предъявляют ордер на обыск. Аргумент, что они сами вызвали полицию, его не убедил. Он соглашался пропустить в дом только представителя службы отлова. Естественно, это только разогрело интерес полицейских, немедленно пожелавших взять пробы воды, еды и проверить имеющиеся в наличии лекарственные препараты. Вернан злился и кричал, что это никакого отношения к нашествию змей не имеет, что они пытаются злоупотребить служебным положением, и что без ордера они смогут пройти только через его труп. Ему сообщили, что разрушения в доме больше напоминают нападение обкуренных террористов, чем проникновение животных, и что если он не согласится вести себя цивилизованно и разумно, то пускай трупом он не окажется, но обездвижить его они смогут. Вернан заорал, что он требует адвоката. Обстановка накалялась. Разрешилась она внезапным появлением Дадли. Мокрый и взлохмаченный, он ошарашенно подошел к краю зияющего на втором этаже провала. Лестницы больше не было, а мимо его ног водопадом вниз низвергалась вода. «Спасите моего сына!» Одновременно воскликнули Вернан и до этого беззвучно стоящая в проеме кухни Петуния. И все пришло в движение. Двое полицейских бросились к проему, раскидывая остатки поломанной лестницы. «Где кран, перекрывающий воду?» Торопливо задал вопрос хозяину дома третий полисмен. «В подвале. Но я туда не пойду. Там одна из этих тварюк, самая большая, и пока там нормально все не обследуют». «Да нет там ничего», заявил как раз вернувшийся из подвала ловец. «Значит, сбежали», гаркнул Дурсль. «Пока вы ехали, они могли не только сбежать, а расплодиться, подохнуть и опять расплодиться». Полицейский махнул рукой и побежал закрывать кран в одиночку. «Точно ничего нет?» С нескрываемым подозрением поинтересовался Дурсль. «Вы в курсе, что они могут маскироваться? Некоторым видам змей присуща мимикрия, но она весьма ограничена. Светлее и темнее в зависимости от освещения. Да еще существуют неядовитые виды, имеющие внешнее сходство с ядовитыми. Я не это имею в виду. Они маскируются под обои, занавеси и паркет». «Да», — насмешливо вскинул глаза змеелов. «В таком случае жаль, что они разбежались. Если бы мне удалось поймать хоть одну, докторскую бы защитил». «Считаете меня идиотом?» — зарычал Вернан. «Диагнозы я не ставлю, я больше по животным специалист. И я свою работу сделал, внизу их нет. Сейчас я проверю здесь, а потом наверху, хотя я даже не сомневаюсь». Он посмотрел в сторону разрушенной лестницы, уже слабо капающей сверху воды трясущегося Дадли, с отчаянием самоубийцы на железнодорожном мосту, смотрящего на уговаривающих его внизу полицейских. «Стойте, да не надо ему проявлять храбрость, я там лестницу раскладную в подвале видел, когда обыскивал». Полицейские обернулись, и тут Дадли, наконец, прыгнул. Падение, грохот и ругань минут на 15 на тему, кто больше виноват, тот, кто отвлек или тот, кто отвлекся, или же все же ребенок, достаточно взрослый, чтобы оценить совершенно неподходящий момент для прыжка. Лаки пониже опустил голову, не в силах больше сдерживать улыбку, мокрые и помятые свалившиеся на них тушкой отнюдь не воздушного кузена. Полицейские выглядели призабавно, а Гарри готов был поклясться, что пробегавшая мимо него навстречу спасенному сыночку тетя отчетливо прошептала: «Все Бобби, козлы». Лафисон беззвучно смеялся. Кажется, он зря перенервничал. Местные стражи порядка, не мстители, и Дурсли, тем более, не его семья, и все, что связано с ними. Комедия, пародия, фарс. Пожалуй, все обойдется. И еще, хорошо, что сдержался и сразу не набросился на мальчишку. Действительно хорошо. Хотя оставалось еще то, о чем сообщил ему Гарри, Дурсли решили от него избавиться. Так что, он стоял и просто ждал момент, когда можно будет вмешаться и извлечь из сложившейся ситуации какую-то пользу. И момент не заставил себя ждать. Змеелов взялся за ручку чулана. «Так, что у вас здесь за помещение?» Приоткрыл он дверь и воззрился на застеленную кровать. «Чулан», — с небольшой заминкой ответила Петунья. «А почему здесь? А вот это вас не касается», — вмешался Вернан. «Ищите твари, вот и ищите. Разумеется, даже если у вас в ванной стоит рояль, это полностью ваше дело. Только при этом нужно не змей искать, а что там такое, Томми?» Потянулись к загадочному чулану заинтересовавшиеся полицейские. «Да у них в чулане кровать. Зачем? Не ваше дело». Еще более грозно гаркнул Дурсль. «Это частная территория, и я там сплю», — сделал свой ход Лаки. Последовавшая немая сцена, побелевшие физиономии Дурсли и застывшие в изумленном негодовании лица полицейских открыли для него одну истину. Спать детям в чуланах в местном мире явно не полагалось. Надо же, столько времени у него был в руках козырь для шантажа. Проклятое незнание мира. Впрочем, переигрывать явно не стоило. Чем это грозит Дурслям, неизвестно, Остаться без них, особенно без Петуньи, сейчас в его планы не входило. Юрист нужен, все же очень нужен юрист. А пока что, придется продвигаться на ощупь. Ум есть, логика есть, прорвемся. Это правда, мальчик, ты спишь в чулане, наконец, отмер один из полицейских. Иногда, скромно потупился Лаки. Когда у Дадли приступ? Приступ. Теперь они дружно обернулись в сторону уже укутанного заботливой мамочкой в пушистый плед толстяка. Ну да, у него бывает. Ходит по ночам, воет, лает. Спать невозможно, особенно в полнолуние. Да у него справка есть. Я не сумасшедший. Уже привычно завыл Дадли. Не слушайте моего племянника, он большой фантазер. Сквозь зубы процедил Вернон. Я фантазер? Притворно неверяще указал на себя рукой Лаки. Да я знаю, где она лежит. И он решительно направился в гостиную. Чудесно, спец по животным осветил фонариком чулан, заглянул под кровать, прощупал постель. Мне продолжать искать змей, или все же, сделай милость, Том. Стэнли уже взял пробы воздуха и воды, и... Куда вы тащите нашу аптечку? Заверещала Петунья. Моему сыну необходимо лечение. Успокойтесь, миссис, мы возьмем только по одной таблетке. Да по какому праву? Есть подозрение, что вас отравили. С чего вы взяли? Мы видели этих змей, понимаете, видели. Они были здесь. Мы не сумасшедшие, не пьяные и не наглотались никакой дряни. Почему вы нам не верите? К чему все эти подозрения, эти намеки? Змеелов приволок лестницу и теперь карабкался на второй этаж. С видом человека, обреченного ради служебной совести совершать заведомую глупость. Вы бы хоть описали их, все же не удержался он, повернувшись к Дурслим. Было бы легче искать, я же уже описывала. Одна фиолетовая, толстая, будто бочка, другая, словно шнурок. Ну да, конечно, и удав, проползающий под дверью, ловец кинул выразительный взгляд в сторону полицейских и исчез наверху. Через несколько минут он вернулся. Теперь он имел вид актера, отыгравшего роль в пьесе для идиотов. Все чисто. Я могу идти, капитан? Да, Том. Не забудь навестить соседей в доме напротив. Соседи? Встрепенулась Петунья. А это еще зачем? Они утверждают, что тоже видели змею. Вот видите. Торжествующе завопила она. А вы тут пытаетесь нас выставить ненормальными. Но они видели единственную гадюку, а не фиолетовых бочкообразных тварей, несуществующих в природе. Несуществующих в природе? Растерянно повторила миссис Дурсль. Кажется, до нее стало кое-что доходить. Она на секунду замерла, что-то обдумывая, потом вонзилась отчаянно ненавидящим взглядом в племянника. Лаки встретил его непрошибаемым покерфейсом. По крайней мере, науки такие неизвестны. И, поскольку неведомые твари не обнаружены, а в доме присутствуют явные следы насильственных разрушений, вам придется проследовать с нами, чтобы пройти некоторые тесты. Я не... Неуверенно пробормотала она и замолчала, затравленно уставясь на болтающуюся на одной петле дверь. Только теперь до нее дошло, в какую ловушку они сами себя загнали этим звонком. Мы обратились к вам за помощью, и она вам будет оказана, миссис Дурсль. Поверьте, все делается для вашей же пользы и вашей безопасности. У вас есть родственники, кому бы вы могли доверить детей на время вашего отсутствия, очень недолгого. К вечеру вы, скорее всего, уже будете дома. У-у-у-у, нет, кажется, пошло не туда. Уж, если кто ему из Дурсли и нужен, так это Петунья. Но это не тетя рушила дом, а дядя. Тетя нормальная, просто немного внушаемая, особенно, когда дядя входит в раж. Если он орет, фиолетовые змеи, звони немедленно в полицию. Она спорить не будет, это вообще-то чревато. Конечно, она видела только гадюку. Да, тетя, да, да. Ну, конечно, это была гадюка. Сейчас я припоминаю, вымученно пробормотала Петунья. А вы что видели, мистер Дурсль? Полицейский повернулся к Вернону. Ну, на заплывшем жиром лице дяди отразилось недюжинное умственное усилие и такая же тяжкая внутренняя борьба. Пожалуй, гадюку, я должен в них разбираться. В мой дом пробралась опасная тварь, угрожавшая домашним. Ну нет, дядюшка, эта лазейка совсем не для вас. Дядя всегда входит в раж при виде змей. Это еще мелочи. Вчера он чуть террариум не разнес, хотя змеи сидели за стеклами и никому не угрожали. Увидел удава, выломал стекло и начал душить. Постойте, так вы то самое семейство. Джонс, сбегай, верни Тома, скажи, что это семья, причастная к пропаже констриктора. Ну, вчерашняя последняя разнарядка. Он снова обратился к Дурслим. «У вас еще вроде пропал ребенок, нашелся». Вернан зло ткнул в сторону Гарри. «И вы не нашли нужным сообщить? Целый отряд прочесывает весь Пинкфорест и окрестности, а вы тут на диковинных змей охотитесь». Офицер с плохо скрываемым раздражением махнул рукой. «Стэн, возьми у них показания, я пока в участок сообщу. Пусть свяжутся с центром, чтобы дали отбой». «Капитан», — тормознул его на пороге тот, кого он называл Стэном. «Заодно и Линде можете позвонить из отдела криминальной». «Точно, молодец, что напомнил. И должок за то дело вернем, и...» Он как-то недобро улыбнулся в сторону Дурсли и вышел за дверь. Дальнейшие события Петуния Дурсли будет вспоминать, как худшие часы ее жизни. После признания в ее племяннике пропавшего мальчика отношение полицейских резко изменилось. Оставшийся с ними полисмен настойчиво требовал признания, зачем они утаили возвращение ребенка. Его вопросы поворачивали ситуацию разными гранями, но ни одна из них не была в пользу Дурсли. Варианты колебались от преступной безответственности до злого умысла, от неспособности адекватно оценивать ситуацию до полной невменяемости. Причем, у миссис Дурсли создалось настойчивое впечатление, что полицейский намеренно тянет время. Через некоторое время вернулись капитан, его помощник и Змеелов, который теперь смотрел на них так, как будто они сами принадлежали к одному из неизвестных видов животных. После этого прессинг только усилился. «Это правда, что вы подали заявление о пропаже ребенка только после оформления страховки по поводу повреждения автомобиля. Вы так и не смогли объяснить причину аварии. Может быть, вы сможете прояснить это сейчас?» Вопросы сыпались один за другим, а все ответы делали их все более и более виноватыми. Виновными усугубляло все то, что треклятый племянник как ни в чем не бывало стоял, скрестив руки на груди возле серванта, где у них хранились документы, и временами вставлял свои реплики, переворачивающие все вообще с ног на голову. Такой чистенький, такой аккуратненький, прилежно причесанный, резко контрастирующий с ними, растрепанными, побитыми и измученными. И ему верили. Конечно же, ему верили, она бы сама на их месте. Он выглядел таким нормальным, единственным нормальным среди них всех. Затем появились какие-то два медика в белых халатах и увели Дадли в их с Вернаном спальню для осмотра. А то раньше этого нельзя было сделать. Если бы ребенок был ранен, он бы уже кровью истек. Положением полностью завладела полиция. Они входили и выходили, пускали, кого хотели. Вернан потребовал понятых. И это было худшее, что он мог сделать. Капитан распахнул дверь. И в уже и так набитую людьми гостиную протиснулась соседка из дома напротив со своей сестрицей. Эти две мерзкие сплетницы, последние из тех, кого бы Петунья сейчас хотела увидеть. И по их жадным глазам, просто пожирающим разодранные штаны ее мужа и развалины лестницы, она поняла, что вечером все подробности происшедшего у них в доме будут обсуждать на всех кухнях Литтл-Уингинга. Миссис Дурсли застонала, но она даже представить себе не могла, что и это еще не конец. Через пару минут раздался звонок, и потерявшие остатки совести нелюди в формах впустили еще одну непрошенную гостью, какую-то нахальную белокурую девицу, совершенно неприлично одетую, в короткую кожанку нараспашку, ботфорты и мини-юбку. На груди у нее недвусмысленно болтался фотоаппарат с огромным объективом. Она сунула в лицо совершенно обалдевшему Вернану какой-то жетон и, проскочив так быстро, что он не успел не только воспрепятствовать, но даже что-то сказать, защелкала своей аппаратурой над останками злополучной лестницы. «Вы ответите за свой произвол», — надрывно ревел мистер Дурсли. «Я требую адвоката». «Это черт знает что». Не без труда нагнувшись, он подобрал валяющийся на полу телефон. Трубка ответила ему гробовым молчанием. А вопросы все продолжались и продолжались. Почти одни и те же неудобные вопросы. Для новых зрителей, когда вы подавали заявление о пропаже, вы подписали обязательство немедленно уведомить полицию в случае, если ребенок найдется. Почему вы этого не сделали? Мы не знали. В отчаянии кричала Петунья. Не видели, когда он вернулся. Он пришел раньше нас и спрятался в своем чертовом чулане. Рычал Дурсли. Теперь все повернулись к Гарри. Вид у стоящего мальчика был спокойный, даже какой-то скучающий. Мол, так и знал, что когда-нибудь этим закончится. А что еще ожидать? Я просто устал, добираясь домой. Поэтому и уснул сразу. Я вообще не знал, что меня ищут. Я же сказал им, что доберусь сам. Прекрати врать. Вскинулся Вернан. Ты сбежал, когда я. И потому, как он замолк на полуслове, Лафисон успел сделать еще один вывод. Завозить приемных детей в лес, чтобы избить, здесь тоже явно не принято. А как ты вообще попал в дом, откуда у тебя ключи? А-а-а, резко сменил тему Вернон. Вот отсюда. Мальчишка жестом профессионального фокусника извлек что-то из-за спины и кинул на стол. Это же моя сумочка. Подлетела с столу миссис Дурсль. Ее же, Лаки сделал шаг вперед, незаметно наступая Петунье на ногу и заставляя замолкнуть. Ее ведь утащил этот чертов удав, а это уже Вернон. И замечательно, вы утверждаете, что удав украл сумочку? Задал вопрос вернувшийся после осмотра младшего Дурсля медик, вовремя так вернувшийся. В его голосе скорее был профессиональный интерес, нежели удивление. Дядя считает змей источником всех бед, стоит ему увидеть одну из них. Лаки сокрушенно покачал головой. Ну, сами видите, и он красноречиво развел руки, указывая на обстановку. И так каждый раз, не говори бред, что за чушь ты тут пытаешься, то есть, это не первый случай, совершенно проигнорировал возражение хозяина дома медицинский работник. Ему нужны были показания родственников, а единственным нормальным из них выглядел этот мальчик. Выглядел, говорил и вел, и это определило. Я же говорю, как увидит змею, сразу дом разносит. Я ведь не зря запираюсь в чулан, дело не только в Дадли. И он торжественно распахнул дверь в свое убежище, демонстрируя пораженным зрителям ее изнутри. А изнутри был недюжинный такой засов. Лаки выбрал из самых надежных в обкраденном им магазине, изрядно погнутой приложенной снаружи силой, и шурупы, почти выдранные вместе с обшивкой. Немного же не хватило дядюшке, чтобы добраться до ненавистного племянника, совсем немного. Реакция была отменной. Охи и ахи, возгласы возмущения и удивления. Все присутствующие мгновенно собрались перед дверью, рассматривали засов, ощупывали повреждения. Казалось, поражены были все, даже видавшие виды полицейские и не менее повидавшие за время своей богатой на нестандартные случаи службы врачи. Что уж говорить о соседках. Изумленные кумушки просто остолбенело пыхтели от переполнявших их впечатлений и чувств, не в силах произнести что-то членораздельное. И только резвая, увешанная приборами, девица, непостижим образом успевшая оказаться впереди всех, деловито восторженно щелкала своим аппаратом. «Ты подвергался в семье насилию?» Даже отменная врожденная реакция Гарри, усиленная присутствием Лаки, едва позволила уловить, когда перед его носом оказался какой-то прибор на длинной палке. Прибор, ну понятно, записывающий звук. Нет, пожалуй, этот усиливающий, а записывающий болтался на шее этой реактивной смертной, и она ловко что-то подкручивала в нем ярко наманикюренными ногтями. Насилию, изображая растерянность, а на деле просто выигрывая время, переспросил он. И потому, как с протяжным стоном рухнул в кресло мистер Дурсль, как замерла, предельно вытянув свою длинную шею, Петунья, он понял, применять к детям насилие здесь тоже не полагается. Да вы же отпетые нарушители, образцово нормальное семейство Дурслей. Вот так и познаются законы, в процессе, на практике. Скажи правду, тебе ничего не грозит, заговорщически зашептала ему на ухо девица. Если так, тебе мигом подберут других опекунов, адекватных. Это ведь не твои родители, верно? В гостиной повисла напряженная тишина. Лаки выдержал паузу и, встретившись с дядей глазами, лучезарно ему улыбнулся. У Гарри замерло сердце. Он может сейчас сдать дядю, просто сдать, отомстить за все, и тому точно будет плохо. Но Лаки рассудил иначе. Он еще раз улыбнулся и произнес: «Нет, конечно же, нет. Дядя никогда не хотел мне причинить ничего плохого. Он всегда защищал всех домашних». Тогда как объяснить? Один из полицейских снова потрогал искореженный засов. Змея, со вздохом пожал плечами мальчик. Ему показалось, что она проскочила в чулан. Тогда почему ты не открыл? Чтобы он убедился, чтобы он и там все разнес, если бы ему почудилось, что там действительно змей. Он все крушит, когда они ему кажутся. И как часто у него такие видения, а это уже один из врачей. Ну, раньше были не часто, а сейчас все хуже и хуже. На прошлой неделе он тоже лестницу снес. Бред. Ну какой же бред? Вернон наконец нашел силы, чтобы подняться с кресла. Вы что, все рехнулись? Не понимаете, что он все выдумывает? Я выдумываю. Лаки выдвинул ящик серванта и, выудив какую-то бумагу, торжественно водрузил ее на стол. Что там, Стэнли? Нетерпеливо поинтересовался капитан, заглядывая через плечо полицейского, первого взявшего в руки бумагу. Накладная счета проделанных работах, ремонт коврового покрытия, Замена креплений. Миссис Томпсон наконец очнулась от парализовавших ее впечатлений и с ревностью ухватилась за возможность помочь полиции в ее работе. Решительно увлекая за собой сестру, она протиснулась поближе к столу и затарахтела, что да, видела она этот фургон, действительно, были ремонтники, и что до этого из дома номер 4 отчетливо слышались шум, треск и крики, и что, когда она подошла, подкралась, поближе, ну как же, она волновалась, они все же соседи, то раздался такой вой. Нет, сообщать в полицию она не стала. Почему? Ну, сквозь дверное окошко она увидела, как миссис Дурсли звонит по телефону, а значит, или все обошлось, или соседка сама вызовет помощь. В конце концов, какое ей дело, это их частная жизнь. А вот сегодня она видела, да они вместе с сестрой видели, правда, Джуди, как почтенный, и кто бы мог про него такое подумать. Мистер Дурсли гонялся за своим племянником с палкой, да еще и швырял в него разные вещи, а в конце так вообще запустил утюг. Если б попал, так убил бы точно. А теперь мальчик утверждает, что не было никакого насилия. И это странно, это действительно странно. Мерзкая сплетница, беззвучно шептала Петунья дрожащими от злости губами. Какая же ты мерзкая шпионка и сплетница. Лаки покачал головой и, посмотрев на соседку так, будто бы это не он, а она была ничего не понимающим в жизни ребенком, с усталой грустью вздохнул. Змей. Он кидал не в меня, ему чудились змеи. Ну все, достаточно, властно заявил один из докторов. Картина ясна, точнее, прояснять ее будут не здесь. Мистер Дурсли, вам придется поехать с нами, чтобы пройти кое-какие тесты. Я уже проходил ваши идиотские тесты, не далее, чем вчера. Вчера у вас брали тесты на алкоголь, наркотики и некоторые психотропные вещества, теперь придется провести более тщательное обследование. Согласитесь, что ваша реакция на единственную гадюку не может считаться нормальной. В конце концов, человек, способный совершить подобные разрушения в собственном доме, представляет не меньшую опасность, чем эта змея, кстати, не самая ядовитая. Это в ваших же интересах, мистер Дурсли, вас и ваших домашних. Я никуда не поеду. Это какой-то произвол, какая-то провокация. Я требую адвоката. Вы слышали? Повернулся он к миссис Томпсон и ее сестре. Вы свидетели. Я требую, а мне его не дают. Это нарушение закона. Это нарушение моих прав. Вас ни в чем не обвиняют. Более того, вас нельзя привлечь к ответственности до тех пор, пока не будет установлена ваша вменяемость. «Прошу вас», — доктор сделал приглашающий жест рукой по направлению к двери. «Я уже сказал, что никуда не поеду. Убирайтесь из моего дома, и вы все убирайтесь. Боюсь, что у вас нет выбора», — медик открыл входную дверь и кому-то махнул рукой. Дальнейшее Петунья видела, словно в бреду. Два дюжих молодца в белых халатах под руки вытаскивали из дома ее мужа. Верно насыпал их проклятиями и сопротивлялся, как мог, но силы были неравными. А когда они распахнули дверь, и она выглянула на улицу, лучше бы она этого не делала. Ей захотелось провалиться под землю, куда-то исчезнуть. Лучше бы ее хватил удар, остановилось сердце. На лужайке перед ее домом, видимо, привлеченная полицейской машиной и скорой помощью, стояла огромная толпа. Наверное, половина женского населения Литл-Уиннига собралась здесь, благо был будний день и большинство мужчин было на работе, а дети в школе. Но это было еще не самое худшее. На дорожке перед высоким фургоном с антеннами на крыше бородатый молодчик в растянутом свитере катил телекамеру, направляя ее прямо на Вернанаи, да как только успела там появиться, что-то вещающую в подставленный микрофон вездесущую девицу. Петунья хотела захлопнуть дверь, но не смогла, все еще толпящиеся в ее доме люди спешили на выход. «Берегите сына, миссис Дурсль», почти сочувственно произнес проходящий мимо доктор. У него плохая наследственность. Лаки стоял на лужайке и смотрел, как разъезжаются машины. «Мы победили», – прошептал Гарри. «Да, мы победили», – кивнул Бог. Только сейчас он почувствовал, как устал. Оказалось бы, что здесь такого? Ну, обманул кучку не очень сообразительных смертных. А вот же, мальчишка. Конечно, виною мальчишка, тот слишком перенервничал. Кто-то понебратски обнял его сзади за плечи. «Уверен, что твоя тетя нормальная», — склонилась к нему журналистка. Теперь на ней ничего не висело и было видно, что она от этого испытывает облегчение. «Да, безусловно, она совершенно нормальна. Ну, смотри, Если вдруг что-то не то, девушка сунула ему в руку какую-то бумажку. Всегда можешь мне позвонить. У меня неплохие связи помимо других возможностей. И, зря отказался заявить про насилие. Подобрали бы тебе нормальных опекунов. Этот-то совсем псих. Вряд ли ему помогут. Я всегда говорю только правду. Даже если ложь сулит какие-то выгоды, проникновенно улыбнулся ей бог обмана. Ты молодец. Она взъерошила ему волосы. Гарри Поттер, а на фотографии в разнарядке ты в очках, да, сменил на линзы, и не носишь их, она заглянула ему в глаза. Но это твое дело, я ничего не заметила, она распрямилась и побежала к фургону, и, если что, звони. Лаки проводил последний фургон глазами, затем повернулся и пошел домой. А вот теперь мы с вами поговорим, тетя. Примечание к части. Бобби. Прозвище полицейских в Англии, аналогично американскому коп. 13 краткое день. 63. Тяжелый случай. Петуния так и осталась стоять в коридоре, не в силах сделать ни шагу. Вся ее такая привычная, такая нормальная жизнь рухнула в одночасье. Ее образцовый дом разрушен, ее мужа забрали, все соседи, ах, да разве только соседи. Весь Литл Уиннинг теперь будет считать всю их семью ненормальными. Ненормальными, шепотом повторила она. Ненормальными. Подумать только, когда-то они больше всего на свете боялись, что кто-нибудь узнает о Поттерах. В какое это сравнение шло с тем, что теперь будут думать о них самих. Она так глубоко ушла в свое горе, что не сразу среагировала на звук отпираемого замка, и еле успела отшатнуться, чтобы ее не ударило входной дверью. «Отдай немедленно». Она схватила ненавистного племянника за руку, вырывая у него ключи. «Это все из-за тебя». «Как ты посмел сказать полиции про справку Дадли?» «При соседях, какая же ты все-таки неблагодарная сволочь!» «Неблагодарная сволочь!» Усмехнулся про себя Лафисон. «Уоу, как знакомо-то, а! Как бы тебя не использовали и как бы к тебе не относились, а ты должен быть пожизненно благодарен только за то, что тебя вообще взяли, непонятно для каких своих собственных целей!» Оставив без внимания тему черной неблагодарности, «Да ладно, не привыкать!» Пускай и не в таких выражениях, Лаки с убеждением возразил, но ведь это надо было как-нибудь объяснить, тетя. Не пытаясь вырваться, он потянул ее за руки, разворачивая лицом к царящему в доме хаосу. Или вы хотели, чтобы я правду сказал, что дядя гонялся с дубиной за мной, а не за змеями, и утюгом кидал в меня, и в чулан тоже за мной уломился, так я еще могу. Он демонстративно извлек из кармана визитку и сунул Петунье под нос. Линда Саймон. Успела прочесть Петунья, специальный корреспондент криминальной хроники. Я спасал дядю, как мог. Даже если бы я это взял на себя, они бы все равно не поверили. Ребенок не в состоянии разрушить это. Он, наконец, освободился из ее рук и, подойдя к куче хлама в конце коридора, выудил из нее одну из толстых подпорок лестницы, сломанную пополам. То, что и обычному взрослому смертному такое не под силу, Лафисон, конечно же, умолчал. Пропилы в нужных местах и сложная система рычагов в чулане, которую и задействовал в конце концов Гарри, удирая от дяди и спасая ужонка, вот что послужило настоящей причиной крушения. Но ведь это ты напустил этих тварей, и поэтому он это сделал. Петунья закрыла лицо руками, она готова была разрыдаться от злости и бессилия. «Нет, не я», — вздохнул мальчик, — «это все его рыжая ведьма». «Его рыжая кто? Вы все правильно поняли». Тетя, рыжая колдунья, его любовница. За несколько секунд на вытянувшемся лице миссис Дурсли сменились самые разнообразные выражения, презрение, возмущение, неверие и ужаса. В конце концов на нем застыла странная смесь всех этих чувств и, сделав несколько шагов вперед, она схватила ненавистного племянника за шкирку и, потащив его к чулану, зарычала. А стекло в зоопарке тоже рыжая колдунья украла, и в машине тоже, а кто машину побил? Тоже она, от тебя один вред, одни пакости, будешь сидеть здесь, пока не раскаешься и не поклянешься больше никогда такого не делать. Снаружи зло щелкнул засов, можешь тоже запереться от нас, мы же такие плохие, пытаемся покончить с проявлениями этой твоей ужасной наследственности. Наследственности, не выдержал Гарри, так вы действительно знали, кем были мои мама и папа, знали ли мы, взвизгнула из-за двери Петунья, знали ли мы, да, конечно, знали. Как я могла не знать, кем была моя чертова сестрица? Она училась в школе для таких же, как она, и каждое лето на каникулы приезжала домой, и ее карманы были полны лягушачьей икры. Я была единственной, кто знал ей цену, она была чудовищем, настоящим чудовищем. Но не для наших родителей, они-то с ней сюсюкались, лили то, лили это. Они гордились, что в их семье есть своя ведьма. Она замолчала, чтобы перевести дыхание, и после глубокого вдоха разразилась не менее длинной и гневной тирадой. Казалось, что эти слова копились в ней много лет, и все эти годы она хотела их выкрикнуть, но сдерживалась, и только теперь позволила себе выплеснуть их наружу. А потом в школе она встретила этого Поттера, и они уехали вместе и поженились, и у них родился ты. И конечно же я знала, что ты будешь такой же странный, такой же ненормальный. А потом она, видите ли, взорвалась, а тебя подсунули нам. Взорвалась? Переспросил Гарри. А зачем вы говорили, что мои родители погибли в автокатастрофе? Мы хотели, чтобы ты вырос нормальным. Когда мы взяли тебя в свой дом, мы поклялись, что сделаем все возможное, чтобы вытравить из тебя эту гадость. Но ты все равно превратился в чудовище, гораздо худшее, чем она. Чудовище? Гарри растерянно посмотрел на Лаки, потому что разговаривать с тетушкой больше не имело смысла. Из коридора послышались ее удаляющиеся шаги, затем хлопок и какой-то грохот. Видимо, в сердцах она оборвала висящую на одной петле дверь на кухню. «Да, конечно», — криво усмехнулся Бог. Вид у него стал задумчиво отстраненный, как всегда, когда он начинал думать о чем-то своем. Монстр, которым матери на ночь пугают своих детей. Гарри еще более обескураженно огорченно захлопал глазами. «Это потому что я могу. Потому что я... Нет!» — в сердцах крикнул Лаки. «Не потому что ты...» А потому что, они, это их ограниченности, их заблуждения, их убогие и тупые представления о жизни, и верх идиотизма, такое примеривать на себя. Не хочешь быть как они, значит, не думай так же. И вообще, даже если бы это было правдой и ты родился с какими-то плохими задатками, то ты же свободная, свободный человек, и сам волен решать, как именно тебе поступить. А ты рожден с даром, которым мало кто обладает, и если другие боятся и ненавидят, то это не твоя вина, а их. Только тебе решать, как этим даром распоряжаться, на пользу или во вред. Он выдохнул, остывая, и усмехнулся напряженно внимающему ему мальчику. Если во вред таким, как они, я пойму. Ну что, правильно объяснил. Конечно, правильно, с такой-то памятью. Навсегда запомнил. Надо же, пригодилось. У меня намного больше возможностей, чем у тебя, продолжил Лаки. Освобожусь, будет еще больше. «Ты же не будешь считать меня из-за этого кем-нибудь злым и опасным?» Он вопросительно изучающе заглянул в зеленые глаза Гарри. «Или врагом человечества, или еще что в таком роде?» «Нет, Лаки», — мальчишка уверенно замотал головой, улыбаясь. «Конечно же, нет. И не поверишь, если вдруг кто-нибудь тебе будет рассказывать обо мне что-то подобное?» «Никогда». «Отлично», — удовлетворенно прищурился Бог. «Вот и в себе тоже. Не сомневайся в том, что с тетей разговор не получится». Гарри был уверен заранее, а потому, сидя теперь в темном чулане, полицейские отключили свет, опасаясь намокания проводки, особо не расстраивался. Он хотел было подбодрить Лаки, но Бог только плечами пожал. «Просто мы не были к этому разговору готовы, но мы подготовимся. Так говоришь, куда убежал Юсфус? Змея долго искать не пришлось. Причем Бог доверил Гарри сделать это самостоятельно, покинув чулан через люк». Мальчик вылез через подвальное окошко на улицу и притаился в кустах с тыльной стороны дома. «А теперь что? Теперь зови. Как? Так же, как я в лесу. Закрой глаза, хорошо представь, и зови». Гарри настроился на долгую и тяжелую работу. Он очень волновался за своего питомца. Что если на него напала кошка или собака? А если мальчишки? Ведь это всего-навсего уж, и его любой мог обидеть. Заклятие, маскирующее змееныша под гадюку, наверняка уже развеялось. Гарри твердо решил не прекращать поиски, пока его не найдет, но все случилось иначе. Он даже не успел толком сосредоточиться, как что-то шлепнулось ему на плечо. «Юси!» — обрадовался Гарри, схватив ужонка двумя руками и прижимая его к груди, как самое дорогое, что у него есть. Впрочем, так ведь оно и было. Петунья сидела в гостиной в кресле и предавалась горю. Из их прекрасной коллекции семейных фотографий, еще недавно украшавших здесь все стены, уцелела лишь одна, да и она болталась теперь, непонятно каким образом перевернувшись вверх ногами. Если бы Петунья была суеверной, она бы могла увидеть в этом дурной знак, но суеверной она не была, она вообще ненавидела эти глупости, поэтому она только вздохнула. Беспорядок доставлял ей ужаснейший дискомфорт, но начинать что-либо делать сейчас было просто сверх ее сил, даже перевернуть эту несчастную фотографию. Впрочем, она даже и не подозревала, что силы у нее еще есть. Когда в коридоре неожиданно возник племянник, этот чертов племянник, и совершенно спокойно направился в кухню, миссис Дурсли словно пружиной вытолкнула из кресла. Через мгновение она уже стояла в коридоре и ошеломленно смотрела на засов, на совершенно нетронутый засов. Дверь в чулан как была заперта, так и оставалась, тогда как племянник, да вон же он, что-то нахально вытаскивал из холодильника. «Кто тебе разрешил выйти? И, как ты вообще это сделал?» Прошел через стену, совершенно спокойно пояснил он, принимаясь за бутерброд, который только что сделал. «Наверное, это от мамы. Она ведь это умела. Забавно будет, если сейчас его маленький блеф подтвердится, и у матери Гарри действительно был такой дар. А если еще и передался, у Истон Хессиша, а то надо же ведь, проницание. Не знаю», — выдавила Петунья. «При нас она только превращала чайные чашки в крыс. И ты не смей этого делать в доме». «Хорошо, тетя, я тоже буду только в крыс». Он увидел выражение ее лица и чуть не расхохотался. «Да не буду я, если вы не будете меня запирать. Мне просто в школу надо, полиция наверняка сообщила, что я нашелся. Хоть на последние уроки успею. И да, если вы сегодня не предоставите справку Дадли директору, его выгонят из школы. Могу отнести», — добавил он, улыбаясь. «Я, ты, он, я сама ее отнесу. И, прекрати воровать нашу еду, она все равно испортится, если холодильник не включить. Так что вам лучше не в школу идти, а вызвать ремонтников. В доме ни воды, ни электричества. И чем вы будете кормить Дадли?» «Он спит», — машинально проговорила Петунья, оглядываясь в сторону их супружеской спальни. Уставший от переживаний кузен так и остался там после осмотра врачами. Проснется, захочет есть, когда у него из-за чего-нибудь пропадал аппетит. «Вот видите, тетя, я тоже думаю о семье и могу быть полезен», — как можно доброжелательнее улыбнулся Лаки, когда Петунья, проводив его до двери, все же сунула ему в руки бумажку. «Так, может, пора прекратить воевать и перейти к сотрудничеству?» Она подождала, когда он окажется по ту сторону, и только тогда устало подавленно проговорила: «Боюсь, что твой дядя всего этого тебе не простит. Вернон никогда не допустит, чтобы ты, подобный тебе, хозяйничал в нашем доме и вытворял такие вещи. Ты, да ты всю жизнь нам разрушил. Во что превратился наш дом? Что теперь о нас думают люди? Считаешь, что все это сойдет тебе с рук? И если ты научился своим этим штучкам, на тебя нет управы. Никто не будет больше с тобой воевать. Мы сделали, что могли, но тебя невозможно исправить. Когда Вернон вернется, думаю, он...» Петунья замолчала. «Что, завезет меня в лес и там бросит? Нет, он просто сдаст тебя в школу святого Брутуса. Раз мы не в силах, пускай тобой занимаются там». «Тяжелый случай», — досадливо пробормотал Бог, когда дверь захлопнулась. «Что за школа Брутуса?» «Школа для неисправимых подростков с криминальными наклонностями», — заученно проговорил Гарри. «Дядя иногда грозит мне ею. Говорит, что если из меня не удастся вытравить дурь, то там это точно сделают. Там порют учеников». «Вот как?» — голос Бога мгновенно сделался ледяным. «Да, я же тебе говорил, с ними невозможно договориться». Мальчик расстроенно и немного виновато покачал головой. «Особенно с дядей». «Пусть так», — холодно кивнул Лаки. «Тем хуже для них. Я сделал, что мог, чтобы решить это мирным путем. Но когда, приложив все силы и испробовав все возможности, в его глазах стала проблескивать синь, все равно не удается добиться положения, которого ты заслуживаешь, которого ты достоин». Красивое лицо Бога становилось все более отстраненно жестоким. «То я перехожу к другим мерам. И это помогает?» — спросил Гарри с надеждой и тут же пожалел об этом.